31. В июле 1983 года в областное бюро судебно-медицинских экспертиз нагрянула с проверкой московская комиссия. Перед ее прибытием заведующий бюро велел подчистить хранилище невостребованных биологических материалов. Санитары, сверяясь со списком, упаковали в два черных полиэтиленовых мешка накопившиеся за год биологические материалы и поехали на городскую свалку. По инструкции, они были обязаны уничтожить остатки человеческих органов, сжечь их на отвале, день и ночь тлеющим подземным огнем. На свалке автомобиль судмедэкспертизы попал в яму, забуксовал. Водитель подключил оба моста, но выбраться не смог. Пришлось санитарам выталкивать транспорт руками. «Я к отвалу не поеду», — заявил, как отрезал водитель. «Всю неделю дожди шли, дорога в месиво превратилась. Берите мешки на плечи и шуруйте пешком». Санитары отошли метров на 20, уперлись в лужу с раскисшими краями. «Там ничего такого нет?» — спросил старший санитар, показывая на мешок товарища. «Только сердце. Помнишь, здоровенный африканец был? От него осталось. Остальное — фрагменты, из которых ни один целый орган не соберешь. К отвалу не пойдем. Вытряхнем мешки здесь. За ночь крысы биоматериалы растащат по свалке, и все будет шито-крыто». Сказано, сделано. Они опрокинули мешки за бугорок и с чистой совестью вернулись в машину. На другой день бродяга, живший недалеко от отвала, рассказывал всем желающим, что видел небольшую собачонку с человеческим сердцем в зубах. Ему, разумеется, никто не поверил. Мало ли что спившемуся бродяге привидится. Тело Жан-Пьера Пуантье было предано земле на самом престижном кладбище Браззавиля. Повторное вскрытие местные медики не проводили. В груди недоучившегося студента навсегда осталось чужое сердце.